Вам особое предложение требуется, мэтр Килл. Вам тоже следует привести себя в порядок. Раз есть что отпраздновать, значит, будем праздновать. Так точно, миледи. 30-летнему мужчине не пристало подпрыгивать на одной ножке, как это делал только что Диан, но походка телохранителя выдавала его немалую радость. «Сватовство удалось?» – спросила миледи. «Еще бы! Разве кто-то посмеет отказать такому свату, как я?» – самодовольно поинтересовался Рос, обнимая и целуя жену. «Фейм, я так соскучился, словно меня не было дома не 3 дня, а 3 месяца». «А как то? Другое дело. Встреча прошла успешно?» Рос и Маран приятное решили сочетать с полезным, отправившись в столицу провинции не только сватать давно приглянувшуюся мэтру девушку, но и общаться с серьезными людьми, посланниками его императорского величества и командора тайной службы. «Разрешение от конклава получено. В Джихоне набрана первая группа детей, чьи родители изъявили желание отказаться от контактов с Кавеном. Лассар выделил несколько толковых преподавателей из числа своих экзортов. Осенью должны начаться занятия». После спешного и внезапного отъезда Дейджина Махавир из Эль-Лора Кавен сильно сдал позиции. Шли упорные разговоры, будто великая магичка ударилась в религию, но точных причин исчезновения никто не знал. А лишившись главной конкурентки, чародеи в очередной раз перегрызлись. Как же не воспользоваться такой редкой возможностью что-то изменить в системе воспитания юных магов? Взрослых, прошедших Хогвартс, уже не переделаешь, конечно, но малышей можно и должно воспитать иначе. Об этом все время твердил Ниал, и Рос ему верил. «Диан будет счастлив», – облегченно вздохнула Фейм. «Ему так не хватает компании друзей». «Кстати, насчет этой истории с кухаркой. Ты уверена, что люди не разболтают? Мне бы не хотелось». «Рос, ты совершенно напрасно плохо о них думаешь. Эти женщины душу за Диана продадут», – укорила супруга миледи и, предупреждая следующий вопрос, добавила. «Я уже послала за малышом Трена Карионе. Надеюсь, Немель с сыном проведут у нас все лето. Она ведь снова в положении». «С тобой невозможно разговаривать. Ты читаешь мои мысли прямо из головы», – покачал он головой. «Что делать, дорогой? С чудовищами по-другому нельзя». Они медленно брели по аллее, Фейм, обняв мужа за талию, а тот ее за плечо, время от времени встречаясь губами, и не могли вдоволь насмотреться друг на друга. А в тихий, благословенный всетворцом Виджмар победно шествовало лето. Еще одно лето, которое они проведут вместе, день за днем в больших и малых заботах, радостях и печалях, глядя, как играют дети и зреют яблоки. А потом придет осень, и на аэролете примчится Грифды в рай. А потом будет его свадьба с Лалил. Кирилис, кстати, уже выбрала в модном журнале платье, в котором она хочет присутствовать на торжестве. Маленькая кокетка. «Тебе предлагали вернуться», – догадалась Феймрил. Слишком уж сосредоточенно молчал Рос. «Министром военного ведомства», – признался он после минутного колебания. «А ты?» «Я отказался. С одной стороны, подчиняться Трену Карионе, ему точно не понравится мой стиль работы. А с другой, я отвык быть ведомым и слишком стар, чтобы ломать свои же привычки». «А в-третьих?» «У нас тут и так дело не в проворот. Лечебница, школа, аэролетная компания». А в-четвертых, я хочу видеть, как растет Диан. Мне не так много осталось. «Ах, ах, пожалейте меня, старого больного, несчастного бывшего маршала и отставного канцлера». «Начинается!» – искренне возмутилась Феймрил. «Ты вспомни, когда у тебя случился последний припадок. Вспомни, вспомни». Джевидж задумчиво поправил шейный платок, мысленно восстанавливая в памяти события и подсчитывая даты. «В прошлом году, в начале зимы. Надо же, больше полугода уже прошло», – без удивления сообщил он. «И язва тебя беспокоит гораздо реже». «Святая правда, диетические кашки и супчики остались лишь в неприятных воспоминаниях». «Не прибедняйся, Рос Джевидж», – фыркнула супруга. «С таким сыном, как наш Диан, ранняя могила тебе точно не грозит. Ты выглядишь и чувствуешь себя лучше, чем когда-либо прежде». «Я знаю», – усмехнулся милорд. «Маленький хитрый мажонок бережет меня от болезни и смерти». «А ведь ему только 5 лет. Что же будет дальше?» О том, что ждет их впереди, ему думалось постоянно. Будущее. Если даже в прошлом полно загадок, то будущее – одна сплошная тайна. Особенно, когда речь идет о Диане Джевидже. Пожалуй, только большой черный ворон, сидящий на одной из веток и подсматривающий за Росом и Фейм внимательным круглым глазом, в котором пляшет оранжевое пламя, тот кое о чем догадывается, но не скажет «нет». Рос зажмурился на миг и нескрываемым наслаждением вдохнул запах липового цвета. «Вот, значит, поживем и увидим». Конец истории. Город Харьков. Март-сентябрь 2009 года. Справочный материал. Числительные. 1 – Ми. 2 – Ат. 3 – Нил. 4 – Кан. 5 – Лем. 6 – Инг. 7 – Тсо. 8 – Тол. 9 – Нир. 10 – Каин. 10 дней в неделе, 30 дней в месяце и 10 безымянных дней лаик месяца между вторым и третьим зимними месяцами Сулим и Ренгари. Месяцы зимы – Нарви, Сулим, Ренгари. Месяцы весны – Вирки, Лотис, Серми. Месяцы лета – Юрми, Яван, Наргель. Месяцы осени – Хисим, Нынил, Арис. 15-го Сулим – Новый год. Огромная благодарность Яне Горшковой, Наталье Ивченко и Аркадию Курамшину за поддержку, помощь и советы. Конец книги. Читала Вета.